Милочка. Из повести нашего времени. Повесть нашего времени была напечатана целиком, посмертно, и вошла в шестой том собрания сочинений. При жизни автора был опубликован ее сокращенный вариант под заглавием «Милочка». Его мы и помещаем в нашей книге с небольшими дополнениями из полного текста всей повести. Песнь песней. Как в самую глухую зиму, по какой-нибудь алой зорьке, под вечер предчувствуешь весну света, так и когда рожь зацветет, начинаешь особенно дорожить золотыми деньками нашего короткого лета, и хозяйски отсчитываешь: две недели рожь будет цвести, две недели зерно наливает, две недели созревает, а там... Вскоре после того, как рожь уберут, из леса на опушку начинают выступать разные деревца особенного вида и своим нарядом как бы выговаривать: «Видите, я не такое, как все, я желтенькое». Другое хвалится, что золотое, третье краснеется. И так вот, когда из всего еще зеленого леса начинают на опушке расставляться деревца отдельного вида, это значит, скоро всему тенистому летнему лесу наступит конец. Но сейчас до этого еще далеко, рожь только что зацветает. Вся рожь нашего богатого совхоза простирается между выселками, где мы только что перед войной построились, и усадьбой совхоза. Мы ходили в усадьбу на работу каждый день сокращенным путем, и оттого через все большое поле от наших ног легла между стенами высокой ржи плотная белая озорная тропа. В первый раз моя любимица Милочка встретилась со своим Сережей на этой озорной белой тропе, когда рожь зацвела, и их простую любовь я хотел бы вознести, как царь Соломон вознес ее в песни песней. Знаю, что и в то далекое время была война, истребляющая все население городов и областей, и что такая великая беда не помешала царю поднять до небес священную песню любви. Но сейчас, когда гремит война, и все пьют мирскую чашу страданий, я не в силах писать, как мне хочется. Втайне мечтая написать о любви Милочки, как царь Соломон, я смотрю на Нестора, пишу не как мне хочется, а держусь в краях чаши, испеваемый всем народом.